Вулф покачал головой. «Я принимаю плату только от клиентов, когда это заранее оговорено. Если вы пришлете мне чек, я вам его верну. Если вы не можете без этого спокойно спать, пошлите чек в Национальный военный фонд». Я постарался сохранить невозмутимое выражение. Вулф мог позволить себе отказаться. Как-никак его годовой доход достиг того уровня, что из следующих 5000 после уплаты налога ему осталась бы примерно пятая часть. А что до щедрости Дженсона, то ясное дело, если мальчишки в присутствии девчонок лазают по деревьям и ходят на голове, то почему бы в более зрелом возрасте им не размахивать чековыми книжками? Джейн смотрела на него так, как когда-то в Огайо на меня пялилась одна пятиклассница, когда я подтянулся 14 раз на перекладине. Итак, они уладили дело, порешив, что проявит обоюдное благородство, и парочка двинулась к выходу. Не желая, чтобы меня сочли грубияном, я пошел открыть им входную дверь. Проходя мимо, Джейн, наконец, заметила меня и, остановившись, с чувством протянула мне руку. «Я беру свои слова назад, Арчи. Вы не предатель. Пожмем друг другу руки, верно, Эмиль?» «Конечно!» — сердечным баритоном отозвался Дженсон. «Ох!» — проворковал я, глядя на них повлажневшими глазами. «Это самый счастливый день в моей жизни, как бы он ни сделал меня предателем в другом роде!» Мы распрощались, и я запер дверь. Вернувшись в кабинет, я застал Вулфа в любимом кресле, которое, правда, немного пострадало от пули. Впрочем, маленькую дырочку можно было легко залатать. Перед Вулфом на подносе стояли три бутылочки пива, а сам он откинулся на спинку кресла, положив руки на подлокотники, глаза прищурены, не дать не взять, праздный отдыхающий. Увидев меня, он буркнул: «Арчи, не забудь мне завтра напомнить, чтобы я позвонил мистеру Вискарди насчет Острогона». «Слушаю, сэр». Я сел за стол. «Если позволите, сэр, у меня к вам одно предложение». «Какое?» «Это только предложение. Давайте поместим объявление о том, что нам требуется тигр-людоед, весящий 260 фунтов и способны вести активный образ жизни. Держать его можно будет за большим шифоньером, а при вашем появлении он будет прыгать вам на спину». Вулф даже ухом не повел. Он настолько наслаждался вновь обретенным креслом, что вряд ли расслышал мои слова. Конец книги. Содержание. «Только через мой труп». Детективный роман. Начало первой дорожки, первой кассеты. «Черная гора». Детективный роман. Конец первой дорожки, третьей кассеты. «Требуется мужчина». Детективный роман. Начало четвертой дорожки, третьей кассеты. Апрель 2004 года. Читал Вячеслав Герасимов.